а потом спросили, хочу ли я стать мисс Миссисипи. Я сказала, нет, я хочу только выиграть стипендию в Американскую академию театральных искусств в Нью-Йорке. Ответом явно пришелся по душе. Они все тоже не ради этого соревнуются. По их словам, конкурс — фальсификация. А выиграет девушка по имени Маргарет Пул. Миссис Лули Харди Маклей всегда сама выбирает победителя. И на этот раз пообещала титул «Мисс Миссисипи» девице Пул, которую она протаскивает уже 2 года. По их словам, Маргарет Пул — страшная лицемерка. Она курит, пьет и спит со всеми парнями подряд. Но когда рядом миссис Маклей, она сама невинность. Миссис Лули Харди Маклей всю жизнь положила на то, чтобы конкурс «Мисс Миссисипи» стал конкурсом «Мисс Америка». Еще они сообщили, что если ты родом не из хорошей семьи и не протестантка, то твои шансы равны нулю. Хорошо, что я не хотела выиграть, потому что в пункте «Религия» всегда пишу «атеистка». Они поинтересовались, какой номер я приготовила. Поскольку мой жанр — комедия, они в один голос заявили, что у меня есть шанс попасть в финал, если я хоть чего-то стою. Большинство девушек — танцовщицы, а им нужны разнообразные номера для основного конкурса в главном театре штата Стейт 9 числа. Мы просидели почти всю ночь, и я их всех перепела. Наверное, я им понравилась, потому что они пригласили меня на завтра. А еще взяли с меня обещание проголосовать за Дарси на конкурсе «Мисс Конгениальность». Она выигрывала его 3 года и собирает статуэтки. Это стало ее хобби. Каждый год она ходит и говорит всем, что будет за них голосовать. Потом они голосуют за нее, а она за себя, чтобы уж был верняк. В прошлом году, когда голосование было анонимным, судьи что-то заподозрили.